Глава 21. Мои размышления прервал резкий приказ. «Отвечай!» — я вынырнула из своих мыслей. «Почему молчишь?» — негодовала Леся. «Ну?» Похоже, подруга задала мне ранее вопрос, а я, устав слушать жалобы на изменщика, начала думать о своем. «Да или нет?» — продолжала Воротникова. «Жду твоего решения». «Скорее да, но, может, и нет», — попыталась я выкрутиться. «Отбрось свою трусливую интеллигентность», — повысила голос Леся. «Настал момент проверки нашей дружбы. Да или нет?» «Давай еще раз обсудим твою идею», — предложила я. «Взвесим за и против». «Незачем до бесконечности обсуждать одно и то же», — отрезала Воротникова. «Выбор невелик. Мне по душе план Мэрион в отношении Алекса. А тебе?» «Отвечай». Я окончательно растерялась. «Мэриан? Кто она такая? Новая подружка Леси? Ни разу не слышала это имя». «Короче, ты подумай, перезвоню через час, сейчас очередную серию покажут». Вчера на самом интересном месте оборвалось. Мэрион приехала домой к Кристине и, упс, продолжение завтра. Звякну, когда закончится. И тут меня осенило. Сериал. Леся — страстная любительница телемыла. Я ими не увлекаюсь, но сейчас все узнаю про этих героев. Надо лишь отправить сообщение. Через пару минут послышался топот. Передо мной появился наш главный по компьютерам. Я заныла. «Помоги, пожалуйста. По телеку идет многосерийная лабуда. Название не знаю. Могу лишь назвать имена героев — Мэрион и Алекс. В серии, которую показали вчера, первая придумала что-то для второго. Надо узнать, какие мысли родились в голове у тетки. Пошли в столовую, там никого. Все разошлись. Мы спустились на первый этаж, и вскоре я оказалась в курсе дела». Сейчас особым успехом пользуется лента семейной пары, которая живет в собственном доме вместе с мамочками мужа и жены, большим количеством детей, собак и кошек. Главные герои Мэрион и Алекс постоянно выясняют отношения. Очередная серия завершилась беседой Мэрион с лучшей подругой. Она попросила приятельницу залезть тайком в багажник машины ее спутника жизни, которого в очередной раз подозревает в измене, спрятаться там и проследить, куда мужчина поедет. Жена надеется таким образом узнать адрес любовницы супруга. «Ну уж нет!» — воскликнула я. «На такое никогда не соглашусь. Ни за какие пряники!» «Ты о чем?» — не понял Кузи. «Да так, ерунда, не обращай внимания. Спасибо за помощь!» — опомнилась я и пошла в спальню. Мне захотелось принять душ, потом залезть в кровать и почитать новый детектив Татьяны Устиновой. Задуманное удалось частично. Как только я заползла под одеяло, раздался звонок от Леси. Воротникова сразу приступила к основной теме беседы. «Ну, как? Согласна? План Мэрион?» «Залезть в машину к Валере?» «Да». Муж предупредил, что завтра в полдень поедет на встречу с какими-то поставщиками. «Соврал». «Почему-то так решила. Потому что для таких целей у него есть Никита, который занимается болтовнёй с мелочью типа тех, кто товар предлагает. Почему муж решил обмануть меня? Мне ответ ясен, а тебе?» Я попыталась достучаться до ума Олеси. Вероятно, человек, с которым Валера решил лично встретиться, ему очень нужен. «Нет!» — повысила голос Воротникова. «Ты знаешь все нюансы рабочих дел супруга. Никогда не лезу в его бизнес. Мне неинтересно, чем Валерка вне дома занимается. Просто чую, он намылился к бабе». «Чуйка может подвести», — возразила я. «А-а-а!» — протянула Леся. «Понятненько. Ты на стороне уродины, которая решила чужого мужика себе захапать. Плевать себе на нашу многолетнюю дружбу и...» Леся зарыдала и, всхлипывая, продолжила. «Осталась я одна со своей бедой. У меня никого, кроме тебя, нет. А сейчас и ты решила уйти. Конечно, кому интересно, кинутая супруга? Ты от меня откажешься, потому что хочешь сохранить отношения с богатым бизнесменом». Мне стало неудобно. «Да, у Леси тяжелый характер, дружить с ней, как на пороховой бочке сидеть, не знаешь, когда та взорвется. Но Воротниковой сейчас плохо, она просит помощи. Почему сердится, ведет себя агрессивно? Потому что не умеет по-другому контактировать с людьми. Перевоспитать Лесю невозможно, не следует даже пытаться объяснить ей, что она в отношении меня ошибается. Надо просто помочь, хочется этого мне или нет». Я подождала, пока подруга выскажет все, что обо мне думает, и бросит трубку. Потом продолжила читать новую книгу Татьяны Устиновой, хорошо зная, что скоро раздастся новый звонок. Телефон ожил через 40 минут. «Привет», — очень ласково начала Воротникова. «Ты ведь любишь мои эклерчики?» «Очень», — призналась я. «Завтра сделаю для тебя десяточек с ванильным кремом», — щебетала Леся. Я продемонстрировала крайнюю степень восторга. «О, спасибо! Давай обсудим, как мне завтра оказаться в машине у Валерия». «Ты согласна?» — заликовала Воротникова. «Конечно. Он с этой дрянью встречается в полдень. Есть план?» Завершив беседу, я попыталась заснуть, долго вертелась в постели. Задремать удалось лишь после того, как на кровать залез Хуч. Феликс улетел в командировку, поэтому мопс вольготно устроился на половине мужа. Для меня загадка. Почему храп супруга не дает заснуть, а под громкие рулады собачки почиваешь, как ангел? Я погладила Хуча и вмиг отбыла в объятия Морфея.